быть мужчиной, не избегать трудных ситуаций. Быть ребенком, тренироваться, играть. И лучше всего, конечно, с игровыми партнерами. На наших гиповских играх мы применяем, среди прочих, и такой метод. Его вполне можно отработать и дома с любым товарищем. Товарищ под вопросом подходит к гражданину имя Рек все с тем же «дай закурить», но цель подхода — бить или не бить — известна лишь ему самому. Скажем, бить. В кармане черная карточка, не бить — белая. Цель гражданина имя Рек — почувствовать настроение товарища под вопросом и, соответственно, себя повести. Правильный диагноз вознаграждается игровым преимуществом. Вариант «Б» — оперативный. «Дай закурить». «Не курю», останавливаясь, твердо глядя в глаза. «Пока в карман». «Решительно». «Документы». «Какие еще документы?» «Ваши документы», не повышая голоса, готовясь применить силовой прием. «Инициатива уже ваша». При ответе типа «А ты покажешь свои» вам показывают нечего, кроме быстроты реакции и... Заменить документ может хороший апперкот или удар карате. Далее по ситуации. Вариант В. Сумасшедший. Дай закурить. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Как пройти на Семеновскую? При максимальной беззаботности тона поза пружинной готовности. Закурить, дай, говорю. Чижик-пыжик где-то был, на фонтанке водку пил, выпил рюмку, выпил две, зашумело в голове. Офелия, о нимфа, помяни меня в своих молитвах, бить знаменитых некрасиво, но это поднимает ввысь и так далее, не забывая следить за движениями рук партнера. Вариант Д. Глухой. Эй, погоди-ка, слышь? Вы не слышите. Вы глухой, вы идете дальше. Вас догоняют, хватают за рукав. Ты что, глухой, туды и растуды? Не суетливо останавливаетесь. Указывайте на ухо, на этот раз на свое. Да, вы глухой. Глухонемой, если угодно. Глухота, однако, не мешает, а помогает вам быть четко внимательным. В следующую секунду вам могут указать знаками же «дай закурить» или начать бить сразу. С глухонемым-то чего особенно церемониться? Но сценарий уже сбит, и на вашей стороне фактор неожиданности. Чаще всего при такой встрече все-таки отстают. Молодой мужчина, добрый мужчина, высокочтимый рыцарь. Вы сами прекрасно понимаете, что и при всеобъемлющем опыте нельзя дать рецептов на все случаи жизни, уже потому что каждый по-разному способен их понять и применить. Разумеется, есть и ситуации, в которых все вышесказанное неприменимо. Есть положения, в которых сопротивление насилию невозможно. Даже каратисту высшего класса предписывается при грабеже под дулом пистолета отказаться от борьбы и отдать деньги. Если кошелек или жизнь, то жизнь. Если жизнь или честь, то честь. Но даже в безнадежных, казалось бы, случаях может выручить психологическое изобретательство. Специальный вариант для женщин и физически слабых. В любом отход или спортмагазине покупается свисток, издающий звук, близкий к звуку свистка милицейского. Свисток всегда иметь при себе. В случае угрозы хулиганского нападения немедленно свистеть, даже если за километр поблизости нет никого. Хулиган, как правило, немедленно исчезает. Внимание! Благородный джентльмен, мягкий человек с твердой волей. Очень важно помнить о взаиморазличии и взаимосвязи двух сторон агрессивности, внешней и внутренней. Внешнее — агрессивное поведение, агрессивная маска, манера общения, словарь, тон — все это не требует описания. Но это одно. А внутренняя агрессивность — другое. Под маской агрессивности может скрываться и трусость, и равнодушие, и добродушие. Это обычнейшая защита от предполагаемой агрессивности другого и просто стиль общения определенных кругов. Конечно, и маска, как агрессивности, так и доброжелательности, как-то воздействует на душу, прирастает, съедается, но глубинный импульс все-таки живет своей независимой жизнью. Для вас сейчас важно Первое.